тяжело, если молча, и поутру выступает на лбу роса. Тяжело, если сам, если обломаны перья и нечем писать. Тяжело, когда уезжают друзья, и вагоны стучат, как гробы. На пороге весны я открываю сезон стрельбы. Хорошо, если рядом, если на свете есть ты и немного весны. Хорошо, если утро в мозгах и ощущение, будто вернулся с войны. Хорошо, если двери растворяются в пестром многоголосье толпы. На пороге весны я открываю сезон стрельбы. Я узнал это утро в лицо, я узнал его имя, имя его любовь. Я узнал этот город в лицо, видно, старые стены не требуют новых слов. Я узнал эту песню в лицо, и пусть это даже не то, что хотелось бы. На пороге весны я открываю сезон стрельбы. На пороге весны я открываю сезон стрельбы. О-о-о-о.